Мы прошлись по склону. Камни действительно мешали бы любой технике. Плуг сломается, культиватор заденет. Но в моей голове уже созревала идея использовать сами камни как строительный материал для террас. Площадь участка, уточнил я, 120 гектаров. Весь склон и вершина холма. А вода поблизости есть? Есть. Вон там, в низинке, родник бьет. Хороший, полноводный. Местные его студеным зовут. Следующим пунктом была заболоченная низина у старой мельницы. Ехали мы туда по объездной дороге, поскольку прямой путь весной размыло талыми водами. Старая мельница представляла собой полуразрушенное бревенчатое строение с провалившейся крышей и покосившимися стенами. Рядом чернело заросшие камышом болотце площадью с футбольное поле. Мельница работала до войны, рассказывал Громов, паркуя машину на сухом пригорке. Потом дамбу прорвало, вода разлилась, и образовалось болото. Пытались осушать, но денег не хватило. Я надел резиновые сапоги, которые предусмотрительно взял из дома, и зашел в болото. Вода была по щиколотку, дно мягкое, торфянистое. Камыш рос густой стеной, местами выше человеческого роста. «Какой глубины торф?» — крикнул я Громову. «Метра 2-3, а под торфом глина. А рыба есть? Карась водится. Мелкий, правда, но есть. Это хорошо». Наличие рыбы означало, что вода не отравлена и болото можно использовать в хозяйственных целях. Последним и самым проблематичным был участок у старого кожевенного завода. Ехали мы к нему через поселок, мимо деревянных домов с резными наличниками и огородами, где еще доцветали поздние астры и георгины. Завод располагался на окраине, в полукилометре от жилых домов. Это было внушительное кирпичное здание с высокой трубой и множеством пристроек. Окна были забиты досками, а над главным входом висела ржавая табличка «Алтайский кожевенный завод им. Куйбышева». «Закрыли в 62-м», — пояснил Громов. «Оборудование вывезли, здания пустуют, а вот земля вокруг. Мы обошли территорию завода». Картина была удручающая. На площади в несколько гектаров не росло практически ничего, только кое-где торчали чахлые сорняки с желтыми, больными листьями. Земля имела серовато-бурый оттенок и неприятно пахла химикатами. «Стоки куда сбрасывали?» — спросил я. «Вон туда, во враг», — Громов указал на неглубокую ложбину, тянущуюся от заводской территории к полям, а оттуда все в речку уходило. Я спустился во враг. Здесь картина была еще хуже. Почва покрыта серой коркой, местами растрескавшейся и обнажавшей нижние слои странного рыжеватого цвета. «Что именно производили?» — уточнил я, возвращаясь к машине. «Кожи выделывали, хром использовали, кислоты всякие. Говорят, очень вредные стоки были». В голове быстро прокручивались возможные решения. Хром и другие тяжелые металлы – серьезная проблема, но не безнадежная. Существовали растения-аккумуляторы, способные извлекать токсины из почвы. Правда, технология фиторемедиации в 1972 году еще не была широко известна, но принципы оставались теми же. «Анализы почвы делали?» – спросил я. «Делали, когда завод закрывали. Но документы где-то в районе лежат. Помню только, что превышение по хрому в несколько раз». Мы вернулись к машине. Громов достал из бардачка термос с чаем и алюминиевые кружки. «Ну что, Виктор Алексеевич, видел проблемы? Какие будут предложения?» Я отхлебнул горячего чая с характерным привкусом заварки и сахара рафинада. «Михаил Михайлович, задача сложная, но решаемая. Начнем с каменистых склонов, там проще всего. Сделаем террасы, используя сами камни как строительный материал. Болото частично осушим, частично превратим в рыбоводческие пруды. А вот с заводской землей придется повозиться, нужно сначала очистить от токсинов. И сколько времени потребуется? На весь комплекс работ минимум год. Но первые результаты будете видеть уже следующей весной». Громов задумчиво покачал головой. «Знаешь, Виктор, если получится хотя бы половина из задуманного, мы станем самым богатым хозяйством в районе. Эти 500 гектаров могут дать дополнительно 1500 рублей чистого дохода в год. Не 500, а больше», — поправил я. «При правильном использовании эти земли могут стать самыми продуктивными в совхозе». На обратном пути мы заехали в контору, где Громов показал мне папку с документами по неудобным землям. Планы участков, акты обследования, справки о составе почв. Все было оформлено по советским стандартам, аккуратно подшито и заверено печатями. «Официально все эти участки числятся как неудобные угодья категории прочие земли», — объяснял директор, перелистывая бумаги. «Земельного налога не платим, но и в план производства они не входят. А если мы их освоим, переведем в категорию пашни или сенокосов. Тогда и налог будем платить, и план увеличится. Но зато появится реальный доход. Вечером, сидя дома за самодельным письменным столом, я составлял предварительный план работ. Нужно все тщательно продумать. Последовательность операций, потребность в технике и материалах, сроки выполнения каждого этапа. В окно стучал дождь, а в печи потрескивали березовые поленья. Керосиновая лампа давала теплый желтый свет, под которым я чертил схемы будущих террас и записывал расчеты объемов земляных работ. Утром я решил еще раз самостоятельно объехать все проблемные участки на мотоцикле «Иж-планета», который мне одолжил Семёныч. Летнее солнце уже поднялось высоко, обещая жаркий день, а воздух был напоен ароматом цветущих лугов и свежескошенной травы. Первым делом поехал к каменистым склонам. Иж легко взбирался по проселочной дороге, обдувая лицо теплым ветром. Кузнечики стрекотали в придорожной траве, где еще доцветали ромашки и васильки. На склонах картина была та же, россыпи валунов среди редкой растительности. Но летним ясным днем все выглядело не так уныло, как вчера после дождя показывал Громов. Кое-где между камнями зеленела трава, а на южных склонах даже цвели дикие маки. Я слез с мотоцикла, достал из рюкзака складную саперную лопатку и небольшой геологический молоток. Нужно понять структуру почвы и характер каменных отложений. Копнув в нескольких местах, обнаружил интересную закономерность. Камни лежали не хаотично, а словно волнами, участки с крупными валунами чередовались с полосами мелкой щебенки. Это значительно упрощало задачу террасирования. В памяти всплыли технологии горного земледелия из будущего. Если использовать крупные камни для подпорных стенок, а мелкие для дренажа, можно создать устойчивые террасы за один сезон. Но главное открытие ждало меня у родника Студеный. Источник оказался действительно мощным. Чистая холодная вода била из-под большого валуна с силой, достаточной для работы небольшой мельницы. Дебит был не меньше 10 литров в секунду. «Отличный напор», – пробормотал я, подставляя ладонь под струю. «Здесь можно поставить гидротерн». Гидротерн – устройство, которое использует энергию падающей воды для подъема части ее на большую высоту. Принцип был известен еще в 19 веке, но в 1972 году о нем мало кто помнил. А между тем, такая установка могла обеспечить полив террас без электричества и топлива. Следующей остановкой стало болото у старой мельницы. Под жарким солнцем оно тоже выглядело совсем по-другому. Заросли камыша шумели на ветру, где-то квакали лягушки, а над водой кружили стрекозы. Я снял сапоги, закатал брюки и зашел в воду. Температура была приятной, почти как в ванне. Дно оказалось неравномерным, местами торф глубокий и мягкий, а местами под ногами чувствовалась твердая глина. Вытащив из рюкзака самодельный бур, заостренную стальную трубку с поперечной ручкой, я сделал несколько пробных скважин. Торфяной слой действительно толщиной 2-3 метра, но под ним везде лежала водонепроницаемая глина. Это натолкнуло на интересную мысль, что если не осушать болото полностью, а создать систему регулируемых прудов, торф – отличное органическое удобрение, а рыба в прудах может стать дополнительным источником дохода. К полудню я добрался до самого проблематичного участка, земель вокруг кожевенного завода. Под палящим солнцем химический запах был еще сильнее, а серая корка на почве местами потрескалась, обнажив рыжеватые нижние слои. Однако даже здесь я нашел обнадеживающие признаки. В трещинах кое-где пробивались ростки сорняков, полыни, лебеды, подорожника. Это означало, что почва не мертва окончательно, просто нужно помочь ей восстановиться. Я взял несколько проб почвы в стеклянные баночки, тщательно подписав каждую. Для точного анализа придется ехать в районную лабораторию, но уже сейчас можно предположить характер загрязнения. Самым неожиданным открытием стал старый отстойник на территории завода, большой бетонный резервуар, где когда-то очищали промышленные стоки. Он наполовину засыпан строительным мусором, но стенки сохранились. «Готовая емкость для биореактора», – пробормотал я, заглядывая внутрь. В голове быстро сложилась схема очистки. Если засадить загрязненные участки растениями-аккумуляторами, а затем собранную биомассу перерабатывать в восстановленном отстойнике, можно за один сезон значительно снизить концентрацию токсинов. Но для этого нужны правильные растения. В 1972 году о фиторемедиации знали мало, но некоторые виды использовались в народной медицине именно за способность вытягивать яды. Например, индийская горчица активно поглощает тяжелые металлы. Надо поговорить с бабой Маней. Обратный путь занял больше времени, я останавливался, чтобы осмотреть овраги и балки, прикидывая возможности использования естественного рельефа для дренажных систем. В одном из оврагов неожиданно наткнулся на заброшенную глиняную каменоломню. Лет 10 назад здесь добывали глину для нужд совхоза, а теперь остались только выработки, заполненные дождевой водой. Отличное место для рыбных прудов, отметил я про себя. Каменоломня располагалась как раз между болотом и участками будущих террас. Можно создать единую систему водооборота. Вода из родника поступает на террасы, оттуда в пруды, а из прудов на орошение других участков. Размышления прервал звонкий женский смех. Я обернулся и увидел девушку, которая гнала небольшое стадо коров по тропинке вдоль оврага. Она что-то напевала себе под нос, помахивая длинным хворостяным прутом. «Эй!» — крикнула она, заметив меня. «А ты кто такой? Первый раз вижу здесь». Я завел мотоцикл и подъехал ближе. Девушка оказалась лет 22, с пышными русыми косами, заплетенными в две толстые косые и уложенными вокруг головы. Лицо круглое, румяное от солнца, с веснушками на носу. Большие карие глаза смотрели прямо и бесстрашно. Фигура под ситцевым сарафаном в красный горошек была явно соблазнительной. Широкие бедра, тонкая талия, высокая грудь. Босые ноги загорели до шоколадного цвета. «Виктор, я агроном местный», представился я, глуша мотор. «А вы кто будете?» «Катька Морозова», засмеялась она, откинув голову назад. «Дочка дяди Васи механизатора, а корова к пасу пока до даяния время не подошло». Смех у нее был заразительный, искренний. Девушка явно не стеснялась своей красоты и умела ею пользоваться. «А что это ты тут по оврагам ездишь?» – спросила Катька, подойдя ближе и оперевшись рукой о седло мотоцикла. «Клады ищешь?» От нее пахло свежим сеном, молоком и еще чем-то теплым, женским. Когда она наклонилась, вырез сарафана открыл соблазнительный вид на загорелую ложбинку между грудей. «Землю изучаю», – ответил я, стараясь не смотреть туда, куда не следовало. «Хочу эти заброшенные места в порядок привести». «Ой, да брось ты», — махнула рукой Катька. «Тут же одни камни до болота. Лучше бы коровушек завел, молочка вкусного, сметанки». Она говорила это, игриво подмигивая и покачивая бедрами. Явно кокетничала и получала от этого удовольствие. «А ты часто тут пасешь?» — поинтересовался я. «Каждый день», — Катька засмеялась. «А что, будешь приезжать, помогать?» «Я не против». Прямота ее слов и взгляда была обезоруживающей. Такую девушку в городе днем с огнем не сыщешь, без комплексов, без кокетливых уверток, сразу говорящую то, что думает. «А где ты живешь?» – спросил я, заводя мотоцикл. «В поселке, третий дом от магазина», – крикнула Катька, отходя к коровам. «Заходи вечерком, чайку попьем. Может, в клуб сходим, на танцы». Она помахала рукой и пошла за стадом, соблазнительно покачивая бедрами. Я проводил ее взглядом, любуясь точеной фигуркой и летящей походкой. Такая девушка могла скрасить однообразие сельских будней. К вечеру я вернулся домой с ясным планом действий. В отличие от утренних сомнений, теперь я был уверен, задачу можно решить не за 2 года, а за 1 сезон, если правильно организовать работу. Надо начать с самого простого и постепенно переходить к сложному. Сначала террасы на каменистых склонах. Здесь результат будет виден быстро. Потом система прудов в болоте и каменоломне. И только в конце очистка земель от промышленного загрязнения. Сидя за столом при свете керосиновой лампы, я составил подробный график работ. Июль – подготовительные работы и закупка материалов. Август – террасирование склонов. Сентябрь – обустройство прудов и начало очистки загрязненных земель. Октябрь – завершение всех работ и подготовка к зиме. Амбициозный план, но выполнимый. Особенно если привлечь к работе не только совхозную технику, но и энтузиазм местных жителей. А еще, если найти способ сочетать работу с удовольствием. Катькины карие глаза и смех так и стояли перед глазами. За окном кричали ночные птицы, а в траве стрекотали сверчки. Лето в самом разгаре, впереди оставалось еще пару месяцев теплой погоды, вполне достаточно для того, чтобы превратить мертвые земли в цветущие угодья. И для других приятных открытий тоже. Глава 14. Сеновал. Утром я рано пришел в контору совхоза, чтобы обсудить с Громовым детали предстоящих работ. Директор уже сидел за столом, разложив перед собой карты и какие-то сметы. На столешнице стояли 2 граненых стакана с остывшим чаем и блюдце с печеньем юбилейное. «Виктор Алексеевич, как раз вовремя», — поднял голову Громов. Всю ночь считал, во что нам обойдется программа освоения неудобных земель. Цифры получаются серьезные. Я сел в кресло напротив и взглянул на исписанные листы. Почерк у директора мелкий, аккуратный, с завитушками в заглавных буквах. Сколько? 70 тысяч рублей только на технику и материалы. Это не считая зарплаты рабочим и расходов на горючее. Я присвистнул. Сумма действительно немаленькая, почти четверть годового бюджета совхоза. А областное финансирование? 50 тысяч обещали. Остальное за счет хозяйства. Громов потер лоб. Риск большой, Виктор Алексеевич. Если не получится... «Совхоз залезет в долги». «Получится», — уверенно ответил я. «Только начнем не со всех участков сразу, а поэтапно. Первым делом возьмемся за каменистые склоны. Там результат будет виден быстрее всего». «Почему именно с них?» «Потому что технология отработанная. Террасирование применяется тысячи лет, просто мы его усовершенствуем. А вот с очисткой загрязненных земель торопиться не стоит. Там нужны предварительные исследования». Громов кивнул, делая пометки в блокноте с твердой обложкой синего цвета. Логично. А с чего начнем конкретно? С подготовки площадки для техники и завоза материалов. Нужен бульдозер, экскаватор, самосвалы. Плюс цемент, арматура, взрывчатка для дробления особо крупных камней. Взрывчатка? Насторожился директор. Аммонал или тротил? Небольшие заряды. Некоторые валуны проще взорвать, чем обходить их стороной. Я достал из кармана рубашки листок с предварительными расчетами. Вот смотрите, на создание террас площадью 100 гектаров потребуется переместить примерно 50 тысяч кубометров грунта и камня. Это работа для целой строительной бригады. Громов внимательно изучил цифры, время от времени что-то прикидывая на счетах с деревянными костяшками. А люди у нас есть? Есть. Дядя Вася с экскаватором, Семеныч на бульдозере, Колька и Федька как подсобники. Плюс можно привлечь комсомольцев на общественных началах. Комсомольцев? Громов усмехнулся. Да они через день сбегут, как увидят, что работа тяжелая. Не сбегут, если правильно организовать. Сделаем соревнование между бригадами, с переходящим вымпелом и премиями. Молодежь это любит. Мы еще полчаса обсуждали организационные вопросы. Громов согласился выделить технику и рабочую силу, но поставил условие: к концу месяца должны быть готовы первые 10 гектаров террас, для пробы и демонстрации областной комиссии. «Справимся», — пообещал я, вставая из-за стола. «Главное, чтобы погода не подвела, а если дожди, тогда переключимся на работы под крышей. Подготовку семян, ремонт техники, планирование следующих этапов». Выйдя из конторы, я направился к машинно-тракторному парку, чтобы осмотреть имеющуюся технику и оценить ее состояние. Утро выдалось ясное, солнечное. В воздухе пахло свежескошенной травой и выхлопными газами от заведенного трактора. Во дворе МТП кипела обычная работа. Механизаторы готовили машины к дневным работам, проверяли уровень масла, заправляли баки соляркой из цистерны заправщика. Слышался звон гаечных ключей и приглушенная ругань. Кто-то боролся с заевшей гайкой. Дядя Вася возился возле своего экскаватора ИА-2621, протирая ветошью стекла кабины. Увидев меня, помахал рукой. «Виктор Алексеевич, слышал, большое дело затеваешь. Камни ворочить будем?» «Будем, Василий Петрович, и не только камни». Я подошел к экскаватору, осмотрел ходовую часть, ковш, гидравлические шланги. Техника старая, но ухоженная. Машина в порядке, как часы идет. Вчера профилактику делал, масло поменял, фильтры промыл. Готово к бою. Отлично. А сколько кубов в час выдает? По грунту 25, по камню поменьше, кубов 15. Смотря какой камень. Мы обошли весь парк техники. Бульдозер Т-100 нуждался в замене гусениц, самосвал ГАЗ-53 требовал регулировки тормозов, но в целом техника была боеспособна. На месяц работы хватит, резюмировал я, а там видно будет. Возвращаясь к дому, я свернул к конторе, чтобы забрать почту. Марья Степановна, работница почтового отделения, сортировала письма за стойкой из потемневшего дерева. «Виктор Алексеевич, вам заказное из Новосибирска», — сказала она, протягивая конверт с синей печатью. «Расписывайтесь в журнале». Письмо оказалось от профессора Института почвоведения. Я писал ему еще 2 недели назад, консультировался по вопросам рекультивации загрязненных земель. Ответ пришел подробный, с приложением методических рекомендаций и списком литературы. Читая письмо на ходу, я почти столкнулся с девушкой, выходившей из магазина с авоськой, набитой покупками. Она звонко рассмеялась, ловко отпрыгнув в сторону. «Ой, чуть не сбил, а то читаешь тут на ходу, как профессор какой». Я поднял глаза и узнал Катьку Морозову. Сегодня она была одета в синее ситцевое платье с белым воротничком и пояском, подчеркивающим тонкую талию. Русые волосы заплетены в одну толстую косу, перекинутую через плечо. На ногах белые носочки и черные туфли на небольшом каблучке. «Катя, привет!» — улыбнулся я, складывая письмо. «Как дела?» «Дела хорошие, а настроение еще лучше». Она лукаво подмигнула. «А ты что, все по оврагам ездишь? Клады так и не нашел?» «Нашел кое-что поинтереснее кладов». «Да ну, и что же это такое?» Я заколебался, стоит ли посвящать ее в подробности проекта. Но любопытство в карих глазах было таким искренним, что решил рассказать. «Собираюсь превратить все эти заброшенные места в цветущие сады, сделать террасы на склонах, пруды в болотах, очистить землю от всякой гадости». Катька широко раскрыла глаза. «Вот это да! И правда получится? Получится! Через год здесь будут расти яблони и картошка вместо камней и крапивы. А покажешь, как делать будешь?» Она переступила поближе, и я почувствовал легкий аромат мыла «Красная Москва» и еще чего-то цветочного. «Мне ужасно интересно. Покажу, конечно. Только работа тяжелая, грязная. Тебе не наскучит?» Катька засмеялась, звонко и заразительно. «Да я же не барышня какая-нибудь. В поле работать умею, на ферме тоже. А вообще-то...» Она помолчала, глядя на меня из-под длинных ресниц. «А вообще-то я знаю в наших краях места, которые тебе точно понравятся. Такие красивые, что дух захватывает. Какие же это места? А вот не скажу». Катька кокетливо тряхнула косой. «Сам увидишь, если со мной пойдешь. Завтра вечером свободен?» Я подумал о планах на завтра. Нужно было съездить в район за разрешениями на взрывчатку, встретиться с поставщиками стройматериалов, составить график работ. Но карие глаза смотрели так призывно, что устоять было невозможно. «Свободен», — ответил я. «А далеко идти? Не очень. Часа два прогуляемся, не больше». Катька лукаво улыбнулась. «А может, и задержимся, если понравится. Встретимся у мельницы в 7 вечера, встретимся». «Вот и славно». Она помахала рукой и пошла прочь, соблазнительно покачивая бедрами. «Только не опаздывай, не люблю ждать». Я проводил ее взглядом, любуясь стройной фигуркой и летящей походкой. Что ж, после тяжелого рабочего дня приятная прогулка с хорошенькой девушкой – то, что нужно. Катька явно не из тех, кто будет долго ломаться и строить из себя недотрогу. Остаток дня прошел в хлопотах. Нужно подготовить документы для областной комиссии, составить смету расходов, согласовать график поставок материалов. К вечеру глаза устали от цифры бумаг, а в голове гудело от обилия технических деталей. Именно поэтому перспектива провести вечер в компании веселой и непосредственной Катьки казалась особенно привлекательной. В деревне развлечений немного, а молодость требует своего. В 7 вечера я был у старой мельницы. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в розовые и золотистые тона. Воздух наполнился ароматом цветущих лип и свежескошенного сена. Где-то вдалеке мычали коровы, возвращающиеся с пастбища. Катька появилась минут через 10, и мое дыхание на мгновение перехватило. Она переоделась в легкое белое платье из тонкого ситца, которое облегало фигуру, подчеркивая каждый изгиб. Волосы распустила, золотистые пряди волнами спадали на плечи. В руках несла плетеную корзинку. «Не опоздала?» – спросила она, подойдя ближе. От нее исходил тонкий аромат полевых цветов и чего-то пьянящего, женственного. «В самый раз», — ответил я, стараясь не слишком откровенно разглядывать соблазнительный вырез платья. «А что в корзинке?» «Сюрприз». Катька лукаво улыбнулась. «Увидишь на месте. Пошли, пока совсем не стемнело». Мы двинулись по тропинке, петляющей между зарослями ивняка и березовыми перелесками. Катька шла впереди, изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, что я не отстаю. При каждом повороте ее платье развивалось, открывая загорелые ноги почти до колен. «Далеко еще?» – спросил я минут через 20. «Уже близко. Вон там, за холмом». Она указала на невысокую возвышенность, поросшую сосняком. «Самое красивое место в округе». Тропинка пошла в гору, и мы поднимались молча, слегка запыхавшись. На вершине холма открылся потрясающий вид. Внизу расстилалась долина с серебряной лентой речки, окруженная золотистыми полями и темными островками лесов. Вдалеке виднелись крыши поселка, а за ними бесконечная степь до самого горизонта. «Ну как?» – спросила Катька, наблюдая за моей реакцией. «Красота неописуемая», – признал я искренне. «Как ты нашла это место?» «С детства сюда бегаю. Когда грустно или радостно, прихожу сюда, с природой разговариваю. Она расстелила на траве клетчатый плед из корзинки. Садись, отдохнем. В корзинке оказались домашние пирожки с вишней, термос с парным молоком и бутылка самогона в пол-литра. Катька разложила нехитрое угощение на белой салфетке с вышитыми васильками. Самогон, удивился я, а откуда? Дядя Петр гонит, сосед наш, хороший, не горчит. Она разлила прозрачную жидкость в два граненых стакана. За знакомство, мы чокнулись. Самогон оказался действительно мягким, с легким фруктовым привкусом. Пирожки были еще теплые, с тающим во рту тестом и кисло-сладкой начинкой. «Сама пекла?» – спросил я, наслаждаясь вкусом. «Сама. Мама научила. Она лучше всех в селе выпечку делает». Катька откинулась на локоть, и вырез платья открыл соблазнительный вид на округлую грудь. «А ты что, в городе жил? Видно же, что не здешний. Жил. В Москве учился, в Тимирязевке. Небось, девушки там красивые?» В голосе прозвучала едва заметная ревность. «Красивые», — согласился я, — «но не такие живые, как здесь. Все больше накрашенные, наряженные, а настоящего тепла мало». Катька довольно улыбнулась. «То-то и оно. Нас, деревенских, за людей не считают. А мы и любить умеем, и хозяйство вести, и мужика понимать». Солнце село окончательно, и в воздухе появилась легкая прохлада. Катька пододвинулась ближе, якобы согреваясь. Ее плечо коснулось моего, и я почувствовал тепло ее кожи сквозь тонкую ткань. «Холодно?» – спросил я. «Чуть-чуть». Она посмотрела на меня снизу вверх, и в сумраке ее глаза блестели, как звезды. «А ты не мерзнешь?» «Нет, мне нормально». «А мне холодно?» – прошептала она, еще плотнее прижимаясь. «Согрей меня». Я обнял ее за плечи, и она тут же повернулась ко мне всем телом. Ее лицо оказалось совсем близко. Я чувствовал дыхание на своих губах. «Катя, тише», – прошептала она и потянулась к моим губам. Поцелуй получился долгим, жадным. Ее губы были мягкими и теплыми, с привкусом вишни и самогона. Она целовалась страстно, без девичьей стыдливости, прижимаясь всем телом. «Здесь неудобно», – прошептала она, отстраняясь. «Пойдем вон туда, к сеновалу». В стороне от тропинки виднелась темная громада деревенского сенового сарая. Мы собрали вещи и направились туда, взявшись за руки. Катька шла быстро, явно торопясь. Внутри сарая пахло свежим сеном и старым деревом. Вечерний приглушенный проникал сквозь щели в стенах, создавая причудливую игру света и тени. В углу высилась огромная копна душистого сена. «Вот здесь хорошо», — сказала Катька, забираясь на сено и похлопывая рядом с собой. «Мягко и тепло». Я устроился рядом. Сено приятно пружинило под нами, источая аромат летних трав. Катька сразу же повернулась ко мне, и мы снова слились в поцелуе. На этот раз она была еще более настойчивой. Ее руки скользили по моей груди, расстегивая пуговицы рубашки. Пальцы были теплыми и ловкими, явно не впервые занимавшимися подобными делами. «Витя, ты уверен?» – прошептала девушка. «Больше для приличия». Я почувствовал, как кровь приливает к голове. «Уверен», – прошептал я в ответ, прижимаясь губами к ее шее. «Очень уверен». Чтобы снять ее платьице, понадобилось всего пару мгновений, всего несколько пуговиц сзади, и тонкая ткань соскользнула с плеч, обнажив загорелое тело. Она была прекрасна в вечернем свете, высокая грудь с темными сосками, тонкая талия, плавные изгибы бедер. «Красивая же ты», – прошептал я, проводя ладонью по ее коже. «И ты хорош», – улыбнулась она, помогая мне избавиться от рубашки. Не думала, что городские такие крепкие бывают. Дальше все происходило как в тумане страсти. Ее тело было горячим и податливым, кожа шелковистой на ощупь. Она двигалась с удивительной грацией и уверенностью, явно зная, что делает и чего хочет. «Не торопись», — шептала она, направляя мои движения. «У нас вся ночь впереди, и действительно, торопиться некуда». Мы медленно, с наслаждением исследовали друг друга. Ее губы и язык творили чудеса, вызывая волны невероятного удовольствия. Когда я отвечал ей тем же, она выгибалась, как кошка, тихо постановая. «Боже, какой же ты умелый», – прошептала она, когда мои губы скользнули по ее груди к животу. «Где только научился так?» Когда мы наконец соединились, это было как взрыв. Она обвила меня ногами, двигаясь в едином ритме, направляя и подбадривая. Ее тело принимало меня жадно, полностью, без остатка. «Да, вот так», — шептала она мне на ухо. «Еще не останавливайся». Ее страсть была безудержной, первобытной. Она не стеснялась своих желаний, не скрывала удовольствия, которое я ей доставлял. Когда волна оргазма накрыла ее, она вскрикнула так громко, что птицы в сарае встревоженно захлопали крыльями. Я последовал за ней почти сразу, с силой, которая удивила меня самого, в последний момент постаравшись не излиться в ее горячее лоно. Мы лежали, тяжело дыша, переплетенные как лозы винограда. Не думал, что в деревне такие страстные девушки встречаются, признался я, когда дыхание немного восстановилось. Катька засмеялась, нежно поглаживая мою грудь. А мы не только страстные, мы еще и выносливые. Она повернулась ко мне, и в глазах снова вспыхнул огонек. Готов ко второму раунду? Оказалось, что готов, и к третьему тоже. Мы провели в сеновале всю ночь, засыпая и просыпаясь в объятиях друг друга. Катька была неутомима и изобретательна, показывая такие варианты близости, о которых я и не подозревал. Под утро, когда первые лучи солнца пробились сквозь щели в стенах, мы лежали обнаженные, укрытые только ее платьем. Катька покоилась у меня на груди, мерно дыша. Волосы разметались по плечам, а на губах играла довольная улыбка. «Надо идти», – прошептала она, не открывая глаз. «Скоро дойка, а я должна быть на ферме». «Жаль», – ответил я, поглаживая ее спину. «Мог бы так лежать весь день, и я бы могла». Она подняла голову, посмотрела на меня сонными глазами. «Но работа есть работа, да и люди заметят, если не приду». Мы оделись в полутьме сарая. Катька выглядела удивительно свежо для человека, не спавшего всю ночь. Только губы были слегка припухшими от поцелуев, да в волосах застряли травинки. «Увидимся сегодня?» – спросила она, поправляя платье. «Обязательно. Приходи вечером, покажу, где будем террасы делать. Приду». Она встала на цыпочки, чмокнула меня в губы. «Только смотри, чтобы никто не догадался, где мы ночь провели, а то такие сплетни пойдут». Мы вышли из сарая. Рассвет окрашивал небо в нежно-розовые тона, воздух был свеж и прохладен. Где-то вдалеке прокукарекал петух, оповещая о начале нового дня. У развилки дорог мы расстались. Катька быстро зашагала в сторону фермы, а я к своему дому. Тело приятно ныло от ночных утех, а в голове все еще стояли воспоминания о ее страстных объятиях. Определенно, жизнь в деревне обещала быть намного интереснее, чем я предполагал. Глава 15. Диагноз земли. Рано утром к моему дому подъехал видавший виды «Москвич 408» цвета хаки с номерами районной ветеринарной станции. Из машины вылез худощавый мужчина лет 40 в выцветшей защитной куртке и очках в тонкой металлической оправе. В руках у него был потертый кожаный саквояж темно-коричневого цвета с металлическими застежками. «Корнилов?» – спросил он, поправляя очки. «Петр Васильевич Кутузов, лаборант районной ветстанции. Вы просили провести анализы почвы?» «Да, именно». Я пожал ему руку, ладонь сухая, мозолистая от работы с химическими реактивами. «Спасибо, что приехали так рано». «Ни за что. Дело интересное. Давно хотел посмотреть на ваши проблемные участки». Кутузов открыл саквояж, достал несколько стеклянных пробирок с пробками из натуральной корки и пачку этикеток из плотной бумаги. «Начнем с каменистых склонов. Мы поехали на каменистые склоны за березовым оврагом на моем мотоцикле «Иж-планета». Кутузов устроился в коляске, крепко держа саквояж на коленях. Утренний воздух был свежим и прохладным, пахло росой и разогретой на солнце полынью. У подножия склона мы остановились возле первого участка, пологого холма, усеянного валунами размером от арбуза до письменного стола. Между камнями виднелись островки серо-бурой почвы, покрытой редкой травой и мелким щебнем. «Начнем отсюда», — сказал я, доставая из рюкзака саперную лопатку с деревянной ручкой, потемневшей от времени. «Нужно взять пробы с разных глубин». Кутузов достал из саквояжа бур, металлический стержень длиной в метр с винтовой нарезкой и крестообразной ручкой из черного металла. На боковой поверхности виднелись деления через каждые 10 сантиметров. «Сначала определим структуру грунта», — сказал он, вкручивая бур в землю. «Потом возьмем образцы для химического анализа». Первые 20 сантиметров бур шел легко, прорезая рыхлый поверхностный слой темно-серого цвета. Глубже пошла плотная глина с включениями мелких камешков и песка. На глубине полуметра бур наткнулся на твердую породу. «Материнская порода, известняк», — констатировал Кутузов, извлекая бур и рассматривая налипшие на него крупинки белого цвета. «Это хорошо для раскисления почвы. А вот верхний слой». Он зачерпнул горсть земли, растер между пальцами, понюхал. «Тяжелый суглинок. Кислотность повышенная, судя по растительности. Видите, одни кислолюбивые сорняки, щавель, хвощ, подорожник. Я записывал все наблюдения в блокнот с твердой обложкой синего цвета, делая пометки карандашом-конструктор с красно-белой полосочкой. Кутузов извлек из саквояжа набор стеклянных пробирок диаметром около 2 см, каждая с плотно притертой пробкой. На боковых поверхностях красовались этикетки с порядковыми номерами, написанными чернилами из авторучки. Первый образец, поверхностный слой, глубина 5 см, проговаривал он, аккуратно наполняя пробирку землей при помощи небольшой металлической ложечки. Второй, глубина 20 см, третий, 40 см. Каждую пробирку он тщательно закупоривал, наклеивал этикетку с указанием места отбора, глубины и даты. Почерк у лаборанта мелкий, аккуратный, привычка человека, ведущего точные записи. Мы прошли весь склон, взяв образцы в 10 точках. В некоторых местах почва оказалась глубже, до 70 сантиметров, в других едва достигала 10. Всюду преобладал тяжелый суглинок с большим содержанием камней и низким плодородием. Основная проблема – кислотность и плохой дренаж, резюмировал Кутузов, упаковывая пробирки в деревянный ящичек с мягкой подстилкой из ваты. Но поправимо. Известкование, органические удобрения, правильная обработка. Следующим пунктом стала заболоченная низина у старой мельницы. Ехали мы объездной дорогой, поскольку прямой путь размыло весенними водами. Старое мельничное колесо, почерневшее от времени и частично разрушенное, уныло торчало над зарослями камыша высотой в человеческий рост. Интересное место, заметил Кутузов, надевая резиновые сапоги до колен. Торфяники в наших краях редкость. Мы зашли в болото, держась за крепкие стебли камыша. Вода доходила до щиколоток, дно мягкое, вязкое. При каждом шаге из ила поднимались пузырьки болотного газа с характерным запахом сероводорода. Кутузов достал специальный торфяной бур, более длинный, с полой трубкой вместо винтовой нарезки. При погружении в торф он захватывал цилиндрические столбики грунта, сохраняя естественную слоистость. «Торф верховой, качество хорошее», — сказал он, извлекая бур с темно-коричневой массой, пронизанной остатками растений. «Степень разложения средняя, процентов 40-50. Я рассматривал извлеченный торф. В нем отчетливо виднелись волокна мха сфагнума, корешки осоки, фрагменты древесины. Масса была рыхлой, пористой, при сжатии в руке выделяла темную воду. А глубина торфяного слоя? Посмотрим». Кутузов продолжал бурение, извлекая все новые столбики торфа. Метр полтора-два. Есть. Глина. На глубине 2 метра 20 сантиметров бур наткнулся на водоупорный слой, плотную серую глину без органических включений. Отличная основа для прудов, отметил лаборант, взяв образцы торфа с разных глубин. Глина не пропускает воду, значит, можно создавать водоемы. Мы взяли образцы в 5 точках болота. Везде картина повторялась. Двухметровый слой торфа, подстилаемый непроницаемой глиной. Только на окраинах торфяной слой становился тоньше, а в составе появлялся минеральный грунт. Торф хорошего качества, констатировал Кутузов, укладывая образцы в отдельный ящичек. Кислотность высокая, но для болотных растений это нормально. Зато отличное органическое удобрение после проветривания. Третьим объектом исследования стали солончаки возле озера Горького. Ехали мы к ним через степь по едва заметной тропинке, петляющей между кочками и зарослями полыни. Озеро Горькое – это небольшой водоем овальной формы, длиной метров 300 и шириной около 100. Вода мутно-зеленого цвета, с радужными разводами на поверхности. По берегам белесые солевые корки и чахлая растительность. Типичный солончак, сказал Кутузов, присев на корточки у кромки воды и зачерпнув ее ладонью. Попробуйте на вкус. Я осторожно лизнул воду. Горько-соленая, с металлическим привкусом и легким запахом сероводорода. Концентрация солей процентов 5-7, прикинул лаборант. В основном сульфаты и хлориды натрия и магния. Для полива не годится, но можно использовать в лечебных целях. Мы прошли вдоль берега, изучая характер засоления. В некоторых местах соль выступала на поверхность белыми кристаллическими корками толщиной в палец. В других местах засоление было скрытым, проявляясь только в угнетенной растительности. «Возьмем образцы почвы на разном расстоянии от озера», – предложил Кутузов. «Посмотрим, как меняется степень засоления». У самого берега почва оказалась пропитанной солью до глубины полуметра. На расстоянии 100 метров засоление ослабевало, но все еще оставалось значительным. Только в 200 метрах от озера почва становилась относительно нормальной. Классическая картина вторичного засоления, объяснял Кутузов, наполняя пробирки образцами с разных глубин. Соленые грунтовые воды поднимаются к поверхности, испаряются, оставляя соли. Растительность на солончаках была специфической. Ближе к озеру росли только солянки, мясистые растения с сизо-зелеными листьями, приспособленные к высокой концентрации солей. Дальше от берега появлялись полынь, лебеда, подорожник, растения, терпимые к умеренному засолению. «А что это за растение?» – спросил я, указывая на заросли с мелкими белыми цветочками. «Солероз, галофит, то есть солелюбивое растение». Кутузов сорвал веточку, размял между пальцами. «Съедобное, кстати, местные его иногда в салаты добавляют. К полудню мы закончили отбор образцов. В саквояже лаборанта поместился внушительный набор, 36 пробирок с почвенными образцами, каждая тщательно подписанная и упакованная. Когда будут готовы результаты?» – спросил я, помогая Кутузову уложить ящички в машину. «Через неделю. Нужно сделать полный химический анализ, pH, содержание гумуса, азота, фосфора, калия, микроэлементов, плюс определение механического состава и засоленности». Он протер очки носовым платком в синюю клетку. «Работы много, но интересной. А предварительные выводы можете сделать?» Кутузов задумался, глядя в сторону обследованных участков. «Каменистые склоны, кислые, малоплодородные, но поправимые, известкование, органика, правильная обработка, и через пару лет будут давать неплохие урожаи. Болото – ценный источник торфа и возможность создания прудового хозяйства. Солончаки – самая сложная проблема, но и там есть варианты. Промывка, дренаж, посадка галофитов для постепенного рассоления. Значит, все участки можно ввести в оборот? Можно, только подходы разные нужны. Склоны террасировать, болото частично осушать, солончаки промывать, но технически все выполнимо». Он сел в машину, завел двигатель. «Главное не торопиться, делать все по науке». Проводив лаборанта, я сел на крыльце дома с блокнотом, перечитывая записи. Картина постепенно прояснялась. Каждый участок имел специфические проблемы, но и свои преимущества. Каменистые склоны, большое количество извести в материнской породе поможет нейтрализовать кислотность. Камни можно использовать для строительства террас и дренажных систем. Болото – готовый источник торфа для удобрения других участков. Плюс возможность рыбоводства в созданных прудах. Солончаки после рассоления могут стать весьма плодородными, поскольку засоленные почвы часто богаты минеральными веществами. Но что важнее всего, все три типа участков можно объединить в единую систему. Торф из болота улучшит плодородие склонов. Известняк со склонов поможет нейтрализовать кислотность торфа. А рассоленные земли станут основой для интенсивного земледелия. Я открыл свежую страницу блокнота и начал составлять схему комплексного освоения. 500 гектаров мертвых земель должны превратиться в образцовое хозяйство. И теперь, после детального обследования, эта задача казалась вполне решаемой. На следующий день мы с Кутузовым отправились к самому проблематичному участку, землям вокруг старого кожевенного завода. Лаборант привез с собой дополнительное оборудование. Портативный пыхометр в кожаном футляре, набор индикаторных полосок в пластиковой коробочке и несколько склянок с реактивами, тщательно завернутых в газетную бумагу. «Здесь нужен особый подход», – предупредил он, надевая резиновые перчатки желтого цвета. «Если действительно есть тяжелые металлы, то работать надо осторожно». Территория бывшего алтайского кожевенного завода имени Куйбышева встретила нас унылым пейзажем. Главное здание из красного кирпича с высокой трубой стояло с заколоченными досками окнами. Железные ворота покрылись ржавчиной, а над входом криво висела выцветшая табличка с названием предприятия. Но больше всего поражала земля вокруг. На площади в несколько гектаров практически ничего не росло. Почва имела серовато-бурый оттенок с рыжеватыми пятнами, местами покрытая белесой коркой. Редкие сорняки выглядели болезненно, листья желтые с бурыми пятнами, стебли искривленные. «Вот это да!» – присвистнул Кутузов, осматривая мертвый пейзаж. «Хуже, чем я думал. Видите эти рыжие разводы? Это окислы железа, значит, кислотность высокая, а белые корки, скорее всего, соли хрома». Мы направились к самому зараженному участку, территории бывших очистных сооружений. Здесь когда-то стояли отстойники для промышленных стоков, а теперь зияли бетонные ямы, частично засыпанные строительным мусором. Я достал саперную лопатку и попробовал копнуть землю. Лопатка с трудом входила в спекшийся грунт, издавая скрежет о твердые включения. Выкопанная земля имела странный металлический блеск и неприятно пахла химикатами. «Осторожнее», — предупредил Кутузов, доставая из саквояжа специальный пробоотборник, стальную трубку с острым наконечником и резиновой грушей для создания вакуума. «Лучше не дышать этой пылью. Первые пробы мы взяли прямо у отстойников. Почва здесь оказалась пропитана химикатами на глубину более метра. При извлечении образца из трубки поднялась едкая пыль, от которой першило в горле. PH около 3, констатировал Кутузов, опустив в размешанную с дистиллированной водой пробу индикаторную полоску красного цвета. Сильнокислая среда. Для сравнения, у лимонного сока PH около 2. Он достал из футляра портативный PH-метр. Прибор размером со авторучку с металлическим наконечником, опустил электрод в почвенную суспензию, подождал несколько секунд, пока стабилизируются показания. 2,8, прочитал он с циферблата. Это уже не почва, а химический реактив. Мы продвигались от эпицентра загрязнения к периферии, взяв пробы через каждые 50 метров. Постепенно картина менялась. На расстоянии 100 метров от отстойников PH поднялся до 4. Появились первые чахлые растения, в 200 метрах кислотность снизилась до 5, а растительность стала разнообразнее, хотя все еще выглядела угнетенной. Интересная закономерность, отметил лаборант, записывая показания в потертый блокнот. Загрязнение распространилось неравномерно, а по естественным стокам. Видите этот овраг? Он как канал, по которому яды стекали к реке. Овраг, тянущийся от завода к ближайшему ручью, представлял собой полосу мертвой земли шириной 20 метров. Дно покрывала толстая корка серо-зеленого цвета, растрескавшаяся от засухи. При ударе лопаткой корка звенела, как керамика. «Это что, застывшие стоки?» – спросил я. «Похоже на то». Кутузов осторожно отколол кусочек корки, рассмотрел на солнце. «Видите зеленоватый оттенок? Соединение хрома. А рыжие прожилки? Железо. Целый коктейль из тяжелых металлов». Для более точного анализа он достал из саквояжа набор стеклянных пробирок с притертыми пробками и флакончик с серной кислотой. Небольшое количество почвы поместил в пробирку, добавил несколько капель кислоты. «Экспресс-тест на хром», — пояснил он, встряхивая пробирку в резиновых перчатках. «Если есть шестивалентный хром, раствор окрасится в желто-оранжевый цвет». Через минуту содержимое пробирки приобрело насыщенный оранжевый оттенок, почти красный. «Ну вот», – мрачно сказал Кутузов, – «концентрация хрома зашкаливает. Для сравнения, в нормальной почве его практически нет. Мы взяли образцы в 15 точках, составив детальную карту загрязнения. Наиболее пораженными оказались территория самого завода, овраг сток и участок земли в радиусе 100 метров от очистных сооружений. Дальше концентрация токсинов постепенно снижалась, но даже на расстоянии 300 метров превышала нормальные показатели. А что с грунтовыми водами? Поинтересовался я, наблюдая, как лаборант укладывает образцы в специальный ящик с мягкими прокладками. Нужно пробурить скважины, взять пробы. Но боюсь, что и они загрязнены. Тяжелые металлы хорошо мигрируют с водой. Он снял резиновые перчатки, тщательно протер руки спиртом из пузырька. Кстати, заметили, что ручей ниже по течению тоже мертвый. Действительно, ручеек, протекающий в полукилометре от завода, выглядел безжизненно. Вода мутная, с радужными разводами на поверхности. Берега покрыты рыжим налетом, растительности почти нет. Значит, загрязнение распространяется и по воде, констатировал я. Конечно, 10 лет назад, когда завод закрывали, никто толком не думал об экологии. Стоки просто сбрасывали во враг, а оттуда в ручей. Вот и результат. К концу дня мы собрали полную коллекцию образцов с загрязненной территории. В саквояже лаборанта поместилось 2 десятка пробирок с почвой различных оттенков, от серо-бурого до рыжевато-зеленого. Полный анализ займет 2 недели, предупредил Кутузов, укладывая оборудование. Нужно определить не только хром, но и другие металлы, свинец, кадмий, цинк, медь, плюс органические загрязнители, которые могли остаться от дубильных веществ. А предварительные выводы, глава 16, зеленые доктора. Возможно, я торопился, но мне надо знать предварительное мнение, хотя оно и так понятно. Лаборант снял очки, протер стекла платком, задумчиво посмотрел на мертвый пейзаж вокруг завода. «Катастрофа», — сказал он наконец, — «концентрация токсинов превышает норму в разы. такую землю нельзя использовать ни для сельского хозяйства, ни для строительства. Собственно, поэтому здесь 10 лет ничего и не растет, но можно ли ее очистить? Теоретически да. Есть технологии рекультивации загрязненных земель, промывка кислотами, извлечение металлов, посадка растений и аккумуляторов. Только времени потребуется много, лет 5-7 минимум. Вечером, сидя дома, я анализировал собранную информацию. Картина складывалась сложная, но не безнадежная. Территория завода 230 гектаров отравленной земли. Основные загрязнители – соединение хрома, железа, возможно, других тяжелых металлов. Кислотность зашкаливает, органика практически отсутствует. Но я помнил из будущего технологии фиторемедиации – очистки почв с помощью растений. Некоторые виды способны накапливать тяжелые металлы в своих тканях, постепенно извлекая их из грунта. Как я уже говорил, индийская горчица поглощает свинец, подсолнечник, кадмий, ивы и тополя эффективно работают с различными металлами. Самое важное – найти подходящие растения и правильно организовать процесс. Сначала нейтрализовать кислотность известкованием, потом высадить растения-очистители, через год-два собрать загрязненную биомассу и утилизировать. Задача сложная, но выполнимая, особенно если использовать знания из будущего, адаптировав их к нынешним реалиям. Через несколько лет мертвая земля может снова зацвести. Я открыл чистую страницу блокнота и начал набрасывать план очистки загрязненной территории. Поэтапный подход, начиная с наименее пораженных участков и постепенно переходя к эпицентру загрязнения. 230 гектаров отравленной земли – серьезный вызов, но и возможность показать, что нет безнадежных ситуаций, есть только неправильные подходы к их решению. После обследования загрязненных участков я отправился в районную библиотеку, изучая все доступные материалы по очистке почв. Библиотекарша, пожилая женщина в очках с толстыми стеклами, принесла мне стопку пожелтевших журналов и несколько книг в потертых переплетах. «Больше ничего по этой теме нет», — сказала она, укладывая издание на деревянный стол, покрытый зеленым сукном. «Литература специфическая, редко кто спрашивает». Я углубился в чтение. Журнал «Почвоведение» за последние 5 лет, «Известия сельскохозяйственных наук», переводные статьи из американских и немецких изданий. Информации было мало, но кое-что интересное попадалось. В одной статье упоминались эксперименты с растениями-аккумуляторами в Германии. Автор описывал, как альпийская ярутка способна извлекать цинк из почвы, концентрируя его в листьях в количествах, смертельных для других растений. А американские исследователи экспериментировали с подсолнечником для очистки земель от радиоактивного загрязнения. «Принцип понятен», – бормотал я, делая заметки в блокноте. «Нужны растения-гипераккумуляторы, способные поглощать конкретные металлы. Но вся проблема в том, что исследования находились на начальной стадии. Списки эффективных растений короткие, методики не отработанные. Процесс очистки растягивался на годы. К вечеру глаза устали от мелкого шрифта научных статей, а в голове крутились латинские названия растений и химические формулы. Я собрал книги, поблагодарил библиотекаршу и отправился домой на мотоцикле. Дома меня ждал сюрприз. У калитки стояла Катька в легком летнем платье цвета спелой вишни, с плетеной корзинкой в руках. Волосы убраны в высокую прическу, открывающую изящную шею, а в ушах блестели маленькие золотые сережки. «Привет, ученый!» Весело помахала она рукой. «Опять в книжках копался, а я тебе ужин принесла». В корзинке обнаружились домашние котлеты, еще теплые и пахнущие жареным луком, отварная картошка с укропом, соленые огурчики и термос с горячим чаем. Все аккуратно уложено в чистые салфетки с вышитыми петушками. «Спасибо, Катя, очень кстати», — признался я, понимая, что с утра ничего толком не ел. «Проходи в дом». «Да что в доме сидеть, когда на улице такая погода?» Она указала на закатное небо, расцвеченное розовыми и золотистыми облаками. «Пойдем лучше к твоим полям, посмотрю, что ты там задумал». Мы направились к каменистым склонам за березовым оврагом. Катька шла рядом, болтая о деревенских новостях, кто женился, кто поругался, какие сплетни ходят по поселку. Ее беззаботная болтовня действовала успокаивающе после дня, проведенного над научными текстами. На склоне я показал ей места будущих террас, объяснил принцип использования камней для подпорных стенок, рассказал о системе орошения от родника Студеный. «Ух ты, как интересно!» — восхищалась Катька, хотя в глазах читалось скорее вежливое внимание, чем искреннее интерес. А долго это все строить? Месяца 2-3 на террасы. А вот с очисткой земли возле завода сложнее. Я увлекся, начал рассказывать о проблеме тяжелых металлов, о растениях-аккумуляторах, о необходимости поэтапной рекультивации. Катька слушала, кивала, но постепенно в ее взгляде появилось что-то отсутствующее. «Витя», — перебила она наконец, — «а можно без всех этих умных слов? Мне голова кружится от твоих химии-биологии. Извини, увлекся». Я замолчал, понимая, что городской интеллигент и деревенская девушка говорят на разных языках. «Лучше расскажи что-нибудь простое», — попросила Катька, доставая из корзинки еду. «Например, про Москву. Какая она, столица-то?» Мы устроились на широком камне, служившим естественным столом. Катька разложила ужин на чистой скатерти, и мы принялись за еду. Котлеты оказались сочными, с хрустящей корочкой, картошка рассыпчатой, а огурчики хрустящими и в меру солеными. Солнце тем временем село, и в воздухе появилась вечерняя прохлада. Где-то в зарослях защебетали птицы, готовящиеся ко сну. «Пойдем отсюда», — предложила Катька, убирая остатки еды в корзинку. «Знаю одно местечко, там теплее и уютнее». Она повела меня к небольшой роще в полукилометре от склонов. Между старыми березами кто-то соорудил шалаш из жердей и веток, выстланный внутри сухой травой и старыми одеялами. «Это твое?» — спросил я, заглядывая внутрь. «Мое?» — кивнула Катька, зажигая свечу в жестяном подсвечнике. «Иногда прихожу сюда, когда хочется побыть одной, или не одной», — добавила она с многозначительной улыбкой. В мерцающем свете свечи шалаш казался уютным и таинственным. Стены из переплетенных веток, пол, застланный мягкими одеялами, в углу корзинка с какими-то женскими принадлежностями. «Хорошее убежище», — признал я, усаживаясь на одеяло. «Да, здесь никто не мешает», — согласилась Катька, садясь рядом. «Можно делать все, что хочется». Она придвинулась ближе, и я почувствовал знакомый аромат ее кожи, смешанный с запахом полевых цветов. В полумраке шалаша ее глаза блестели особенно ярко. «Катя», — начал я, но она приложила палец к моим губам. «Тише», — прошептала она, — «сегодня без разговоров». На этот раз она была совсем другой, неторопливой и страстной, как в сеновале, а медленной, томной. Ее руки скользили по моему телу с неторопливой нежностью, изучая каждый изгиб, каждую мышцу. «Ты такой напряженный», — шептала она, массируя мне плечи. «Все думаешь о своих землях да металлах, нужно расслабиться». Ее пальцы были волшебными. Они находили узелки напряжения в мышцах, разминали их, заставляя тело обмякнуть от удовольствия. Постепенно вся усталость дня, все заботы и проблемы куда-то исчезли. «Лучше?» — спросила Катька, склонившись надо мной. «Намного лучше», — признался я, глядя в ее лицо в мерцающем свете свечи. «Теперь моя очередь». Я перевернул ее на спину, начал медленно расстегивать пуговицы платья. Катька лежала с закрытыми глазами, едва заметно улыбаясь. Когда ткань соскользнула с ее плеч, обнажив загорелое тело, я замер, пораженный ее красотой. «Не останавливайся», — прошептала она, не открывая глаз. Мои губы проследовали путь от ее шеи к ключицам, затем ниже. Она тихо застонала, когда я коснулся языком ее сосков, выгнулась, прижимаясь ближе.